Добрый вечер. Так, сначала приведем себя в порядок. Для того, чтобы наше сознание приняло какую-то информацию, ее должны принять наши чувства. Если наши чувства не хотят, сознание не примет. Для того, чтобы наши чувства приняли информацию, для того, чтобы... Что такое принять любую информацию? Это ее обобщение. Без абстрагирования, обобщения, усвоение информации не происходит. А что такое абстрагирование? Это отрыв от того, что мы, к чему мы привязаны. То есть процесс мышления – это процесс потери, отрешения от того, к чему мы привязаны. Насколько сильнее душа человека привязана к человеческому счастью, материальному, духовному, чувственному, настолько его возможности абстрагироваться и развиваться меньше. Значит, кто может абстрагироваться? Тот, у кого есть опыт потерь и принятия этих потерь на любых уровнях, особенно на уровнях высших, духовных. Если человек может пройти какие-то мучения, может принять травмирующую ситуацию, то он может усвоить высокие, важные стратегические истины. Если у него нет принятия травмирующей ситуации, усвоение не происходит. Если нет усвоения информации, значит, не будет изменений, не будет понимания, а если у человека нет глубинного понимания, значит, его картина мира не соответствует реальной, и в перспективе он и его потомки обречены на вымирание. Значит, без принятия мучений, без мук, без боли невозможен процесс мышления и развития как таковой. Поэтому перед любая группа живых существ, перед тем, как перейти в новое какое-то состояние, это новая информация, новые связи, новые структуры, должна быть подготовлена. Начинается перетряска. Насколько живое существо может выдержать дестабилизацию на всех уровнях, настолько возможно получение прикосновений к новой информации, настройка на гармонию Вселенной и дальнейшее выживание. Периодически для того, чтобы любая группа живых существ или любое живое существо развивалось нормально, периодически оно должно, как в камертоне, настраиваться на гармонию Вселенной. То есть периодически должны проходить волны дестабилизации, перетряски и после этого раскрытие возможностей для получения новой информации. Так вот, мои книги как раз позволяют повысить возможность прохождения травмирующих ситуаций. Для этого мы должны обкатать определенные ступени зависимости, пройти их, сохраняя главную суть свою – любовь, соединение с первопричиной, со Всевышним. И прохождение этих ступеней позволяет нам получить новую информацию, измениться, раскрыть видение мира. И мои исследования – это было постепенное, все большее погружение в человеческое и преодоление зависимости от этих ступеней. Сейчас вот я смотрел зал, как я сейчас смотрю на приеме. Я говорю человеку, есть 5 ступеней человеческого. При их перетряске нужно сохранить любовь. Материальный уровень, духовный, поверхностный, чувственный, тонкий уровень, будущее и судьба. 5 уровней. Когда женщина должна забеременеть, происходит процесс подготовки к появлению живого существа на свет. Если в этом живом существе нет ориентации на главную программу Вселенной, если в нем нет любви, соединения с первопричиной, то развитие этого живого существа обречено на гибель, тупиковое. Значит, женщина и любое живое существо должно получить чувство любви. Для этого нужна последовательная перетряска всех стадий человеческого. Чем выше уровень человека, тем масштабнее и глубже идет эта перетряска. То есть у животного там поверхностный уровень, вот, сказать, более развитого 2 уровня, вот у человека есть 5 ступеней. И как я смотрел, эти уровни связаны со слоями времени в конечном счете. Развитие невозможно без конфликта, без противоположностей. Конфликт, главный конфликт во Вселенной – это 2 потока времени. Один идет из настоящего в будущее, другой – из будущего в настоящее. Внешний, материальный – это женское начало, тот поток, который идет из будущего, это мужское начало. Соответственно, есть ценности, главные, несколько, их, в принципе, 3 вида. Это материальный, это духовный, это чувственный, который объединяет их. Вот то, что мы называем счастьем. При перетряске поверхностного слоя времени мы должны сохранить соединение с первопричиной. При перетряске более тонкого уровня будущего сделать то же самое. И при перетряске обоих слоев времени мы должны, при дестабилизации всех слоев времени, также должны сохранить божественное. Потому что в конечном счете все то, что мы называем человеческим счастьем, материальным, духовным и чувственным, это все происходит из фундаментальной структуры Вселенной, которую мы называем время. Значит, самое тяжелое – это сохранить любовь при перетряске масштабных слоев времени. Так вот, материальный и поверхностный духовный – это слой времени один. Будущее и чувственный уровень – это слой времени другой. Судьба – это слой времени третий. Последние мои лекции были посвящены тому, как сохранить чувство любви в момент краха будущего. То есть, как мы зависим от будущего? Мы зависим от будущего тогда, когда мы не можем принять его потерю. То есть, предательство, разрушение надежд, крах высших желаний. Если мы даем уныние, страх или обиду, значит, мы зависим, и чем больше наша агрессия, тем больше мы зависим от будущего, а значит, мы его должны потерять. Потеря будущего – это тяжелая болезнь или смерть. Так вот, когда работал со структурами будущего, я думаю, ну хорошо, вот наши желания. Они уходят на тонкий план. Корни желаний уходят в будущее. Если снять зависимость от будущего, значит, фактически уже зависимость от человеческого снята, и, в принципе, болезни должны быть закрыты. Но потом, после будущего, вышла еще одна структура. Я увидел, что эта структура как бы имеет 2 потока времени, соединяет будущее и прошлое, настоящее. Я понял, что эта структура масштабнее, называется она судьба. Вот моя интерпретация, называю ее судьбой. То есть это, скажем, эмоции, это чувства выходят за пределы нашей жизни, они охватывают гораздо больший масштаб, и это уже 2 потока времени одновременно. Почему я это говорю? Во-первых, эту тему, эта тема еще долго закрыта не будет, потому что, как я смотрел, мировые религии не дают полного закрытия, снятия зависимости от будущего, от судьбы. Элементы есть, прорыв есть, но концептуально это не закрыто. Тема желаний закрыта блестяще практически во всех мировых религиях. Так вот, зависимость от будущего и зависимость от судьбы у многих весьма высокая, и даже при понимании и старании пройти перетряски и очищения на этом уровне, проблемы все-таки сохраняются. Что я сейчас вижу в зале? Я не думаю, что это ваша реальная энергетика. Это то состояние, которое вы нарабатывали, купив билеты, настроившись, подготовив себя. И, естественно, это на порядок выше, чем в среднем у каждого из вас. Но смотрите, что получается. Сохранение в любви при потере материального уровня под 100% высокое. При неудачах около 100 высокое. При перетряске желаний чувственного уровня около 60-70. Крах будущего выше 100, великолепно. Судьба в 5-6 раз хуже критического. То есть тема судьбы не закрыта, несмотря на концентрацию. Это говорит о чем? Это говорит о том, что если человек на тонком плане не проходит перетряску, то есть если он духовное мучение тонкого плана не может принять, то тогда он обречен на физическое очищение принудительное, которое выглядит как несчастье, болезни, катаклизмы и все что угодно. То есть мы должны принять новую информацию. Хотим или нет, мы ее примем. Мы примем ее добровольно, через любовь, свое развитие, через умение работать на опережение, на тонких планах, когда только что-то начинается. Если мы это пропускаем, мы начинаем работать на более плотных планах. Если мы пропустили это и не можем принять уже начавшиеся болезни и несчастья, то мы информацию и примем, но уже потеряв свое тело, потому что оно не позволяет нам эту информацию принять. Это уже физическая смерть или гибель группы людей. Значит, насколько мы умеем проходить последовательное очищение, как любая женщина перед рождением ребенка должна пройти все стадии очищения, дестабилизацию человеческую, сохранить божественный момент разрушения человеческого. Также и любая группа людей, и все человечество должны идти по этому принципу. Я в прошлом году смотрел, были проблемы у меня весной. Я, когда начал смотреть, я так по диагностике получилось, что в следующий год, то есть в этот, будет гораздо хуже. Так оно и получилось. Я думал, что это связано лично со мной, но тех, кого я знаю, у них тоже ситуация обострялась очень сильно. И физические проблемы, и психологические, и какие угодно. Из чего я сделал вывод, что процесс идет, мы, посмотрев других людей, процесс идет достаточно масштабно, он идет с усилением. И суть его заключается в том, что идет перетряска сейчас глубинных наших уровней человеческого счастья. Чем лучше иммунная система духовная у человека, тем он раньше реагирует, и тем быстрее у него начинаются проблемы. Он это все переваривает, проходит, и дальше все нормально. Чем лучше себя человек чувствует, тем это говорит только о двух вариантах. Либо он исключительно гармоничный, и перетряску, чистку он проходит, даже не замечая, или он ее просто не берет, и идет процесс развала, который он не замечает, который он заметит там, через 2, 3, 5 лет и так далее. Большинство идет по второму варианту. Вот то, так сказать, для вступления. Значит, для того, чтобы мы могли нормально говорить о каких-то, какой-то информации масштабной, нам нужно привести себя в порядок. Значит, механизм очень простой. Сначала мы вспоминаем все моменты отречения от любви, и снимаем агрессию к любви во всех формах. Вот самое опасное – это неверие в себя и уныние. Первая эмоция, которую я увидел, которая не позволяет принять крах судьбы – это неприятие судьбы, недовольство собой, неверие в себя и уныние. Вот это, начинать нужно с этой эмоции. То есть сначала через покаяние снимаем агрессию к любви, потом проходим по жизни и принимаем любые перетряски, потери, крах жизни, судьбы и желаний, принимая как данную Богом, сохраняя любовь и снимая претензии к другим и к себе. Прошу. Хорошо, идем дальше. Как происходят законы развития? Человек накапливается какой-то процесс. Затем он должен перейти в другое качество. Для этого пребывание в этом состоянии должно быть невозможным. Это закон отрицания-отрицания. Значит, для того, чтобы человечество развивалось, должно что-то усилиться, и затем пребывание в этом состоянии должно быть невозможным. То есть, если это состояние не будет переходить в другое, то тогда начнется распад, гибель и прочее. Что может увеличиться у человечества? Естественно, его квинтэссенция – суть. Что есть человек? Человек – это и сознание, и желание. Значит, масштаб желания, масштаб сознания должен быть максимальным. И когда он дойдет до определенной точки – должны пойти знаки. Все, пора переходить в другое состояние. Как выглядят эти знаки? Вот мы об этом поговорим в том числе. Я хотел лекцию построить как бы последовательно, излагая вот свои мысли или вот ситуацию, затем вывод обобщения. Но если так говорить, то это может скучновато выглядеть. Почему? Потому что я задаю вопрос, тут же задаю ответ, или не задавая вопроса, даю ответ. Если человек не заработал что-то, то он это никогда не сможет принять и использовать. Чем больше мы зарабатываем, тем больше ценим. Поэтому я в последнее время, когда это понял, я от только голых ответов стал переходить к вопросам-ответам, а потом я понял, что, может быть, я хочу так десятую книгу сейчас построить, поставить вопросы сначала, и потом только давать постепенно на них ответ. То есть сначала должны возникнуть вопросы, а затем мы, пытаясь их решить, должны, сказать, постепенно вместе с исследователем эту тему закрывать. Потому что если я пытаюсь решить, что такое решить какой-то вопрос, это увидеть связь одного процесса с другим. Понимание – это составление, возникновение связей. Я понял, почему это произошло. Значит, я понял, как одно связано с другим. То есть процесс понимания связан с возникновением новых связей. Если связи нет, понимания тоже нет. Связи возникают тогда, когда у меня есть стремление связать каких-то два процесса. Поэтому если информация подается без возбуждение, желание понять, если нет неожиданности, то в конечном счете усвоение идет достаточно тяжело и поверхностно. Поэтому я подумал, я сегодня утром думал, о чем я сегодня буду говорить, прикидывал и набросал несколько тем. Значит, что мы сделаем? Я вам сейчас буду называть как бы блоки. Вот отдельные темы, которые я увидел последние месяц-два. Я с ними работал, диагностировал, смотрел, пытался что-то в каждой из этих тем понять. Сегодня утром перед лекцией, думая о том, что я буду говорить, постарался их всех стянуть в единое целое. Так вот, сначала я эти проблемы перечислю, а потом вместе будем их решать. Согласны? То есть я перечисляю, а потом останется обобщить. Если кто-то сможет из зала, я могу поменяться на какое-то время местами. Если никто не сможет, то тогда я постараюсь сам. Итак, я называю проблемы, а потом попытаемся как бы установить связь между ними. Потому что установление связи – это понимание. Какие проблемы сейчас нас волнуют больше всего? Проблемы, в первую очередь, проблема собственного выживания у нас как бы более-менее отошла на второй план. Более-менее стабильной становится политическая ситуация. Проблема физического состояния болезни достаточно стоит остро. Одна из главных проблем – это наркотики, это алкоголь, это раковые болезни, это растущий гомосексуализм. И эта тема становится все серьезнее. Если мы почитаем Библию, то то, о чем я говорю, характерно для общества, которое на краю гибели. Вот если задаться себе вопросом, почему такой взрыв сексуальных извращений, почему однополая любовь настолько в мире стала популярной. Я бы даже назвал это любовь, может быть, это широко сказано, ориентация. Тенденция очень сильная, она несомненная, она набирает очень большой оборот. Если она дойдет до какого-то предела, то могут во всем человечестве начаться процессы необратимые. Дальше. Наркотики. То же самое. Чем больше с ними борется, тем масштабнее наркомания. Вопрос, почему? Я, как на одной из лекций говорил, я раньше считал, что гомосексуализм, в принципе, когда я смотрел, это ревность. Значит, если эту ревность снять, человек выровняется. У меня была ситуация, ко мне пришла женщина и говорит, вот ко мне там, меня полюбила другая с цветами. Я говорю, это мы сейчас решим. Давай молись, за бабку помолилась, за себя, все. Ты себя приводишь в порядок, за нее помолимся также. Все, та женщина приходит на другой день, говорит, не понимаю, как я это могла говорить и все остальное. Прошло несколько лет, и мне моя знакомая сказала, ты знаешь, вот той знакомой нашей общей рак матки через полгода. Была операция. И я понял, что это связано. Я стал смотреть потом и понял, что если, да, можно вылечить от гомосексуализма, но тогда будет рак, или смерть, или неизлечимое заболевание. Значит, просто изменить как бы эмоционально человека – это мало. Значит, есть какие-то более масштабные причины. И человек становится гомосексуалистом тогда, когда он чувствует, у него будет или онкология, или он умрет, или, так сказать, будет распад в каком-то другом аспекте. Значит, это функция защитная. Значит, нужно смотреть, почему это происходит. Почему сейчас в мире огромное количество шизофрении идет? Это тоже связано все. Может ли быть связано нетрадиционная ориентация, рак, шизофрения и наркотики? Может. Дело в том, что на внешнем уровне, когда мы смотрим на проблемы, мы не видим никакой связи между ними. Если мы уходим на более тонкий план абстрагирования, то тогда мы начинаем видеть какие-то отдельные связи между двумя-тремя позициями. Мы выходим еще на более тонкий план абстрагирования еще больше. Но это означает, что любви должно быть больше. Без любви абстрагирование не происходит, муки не переносятся. Мы видим, что все эти элементы связаны. Значит, чем больше в нас любви, тем больше мы видим связи между событиями нашего мира, и мы начинаем понимать мир, и картина становится более точной. Идем дальше. Я пару дней назад прочитал статью. Я говорил как-то об этом вскользь. Это вторая статья. Ну, я в книге писал о том, что в Хабаровске жил такой исследователь, китаец по национальности. Он проводил эксперименты волновые, облучая яйца курицы информацией, взятой с утки. И у цыплят вырастали перепонки. Ну, знаете, слышали, да? Потом он взял яйцо от курицы, и информацию с себя послал на это яйцо. Скрестил человека и курицу. И у цыпленка появились черные волосы, человеческие на теле. Потом он посадил своего отца 80-летнего и рядом молодого человека, не помню, себя или кого-то, и считав волны, начал их от донора, молодого человека, давать реципиенту, своему отцу. У того выросли зубы заново. Пошло омоложение. Причем было замечено, что меняется он физически и становится все более похожим на того, у кого он брал эту информацию. Ну, так сказать, у нас в середине 90-х годов был распад во всем, и к работам не проявили никакого интереса, он вернулся назад в Китай. Сейчас он производит эксперименты, говорят, уже человека с кроликом скрещивают и так далее. Аналогичные опыты у нас проводились в лаборатории. Там несколько другой принцип, но схема та же. Взять главные составляющие волновые с какого-то объекта и перенести их на другой. Лучом лазера. Лазер ведь не просто, он проходит сквозь тело, если у него определенная частота. Считывает информацию с женщины, потом вводит эту информацию через луч лазера в воду, и потом берут характеристики, и это настойка женщины по всем показателям, причем физическим. Человеку дают, и видно, что у него идет тот же процесс, что при приятии этого лекарства. То есть они поняли, что информация работает. Тогда они пошли дальше. Они взяли картошку, считали информацию с курицы и на клубне стали эту информацию подавать. И тогда картошка, скрещенная с курицей, начала давать побеги, и клубни были как яичники у курицы. То есть информация, то есть полевой генотип существует, и можно проводить эксперименты. Потом они решили пойти дальше. Они говорят, все теперь ясно, с непорочным зачатием мы вопрос решили. Они берут информацию у семенников одного из экспериментаторов, подыскивают девочку, которая не рожала, и хотят сделать непорочное зачатие. После этого начинает болеть, физические боли начинаются у него и у всех родственников. И боли такие, что они поняли, что ни лекарства не помогали, никто. Они поняли, что они должны умереть. Тогда они начали молиться, и все прекратилось. То есть они поняли, что влезли слишком глубоко и слишком в серьезную ситуацию. К чему я это говорю? К тому, что эти исследования ведь не только в Китае и в России, они во всех странах ведутся. Какая здесь может быть проблема? Проблема в следующем. Когда я смотрел энергетику поведения человека, я заметил любопытную особенность. Если человек сам лично нарушает что-то, он лично за это отвечает. Если его послал кто-то, и он исполняет, энергетически будет отвечать тот, кто его послал. Если то, что он сделал, связано с идеологией или приказом какой-то группы людей, отвечать будет группа. Если этот приказ ему дало государство, за все его ошибки он отвечать не будет. Он особых последствий может не заметить. Отвечать будет государство. Что это означает? Это означает, чем дольше, больше проходит времени от начала ошибки до возмездия, тем больше проблем. Значит, если современные государства начнут заниматься такими исследованиями на уровне не отдельных двух человек в лаборатории, а на уровне государства, которые соревнуются друг с другом, то машина обратная, она будет дольше, не день, не два, может быть, 5-10 лет, но когда она наберет обороты, что будет с государством, это вопрос. Проблема. Идем дальше. Часто мне задают вопрос о трансгенной сельскохозяйственной продукции. Я ответить на этот вопрос не мог. Ну, изменяют гены, ну и что такого? Потому что, как бы, озарений-то у меня нет, я исследователь. Мне нужно конкретно что-то увидеть, посмотреть, сопоставлять, и потом я могу дать какой-то вывод. Недавно ко мне, не так давно, на приеме была супружеская пара. И вот, пардон, не супружеская пара, просто родственники. И вот мужчина достает два пакетика и говорит: вот вы в книжках писали о том, что вы можете тестировать, как продукт влияет на человека. Я говорю: да. Он говорит: вы могли бы посмотреть, вот как вот это вот, этот продукт воздействует на человека? Два пакетика. Я говорю: давайте, только скажите, что это такое, и как потребляют, варить или вот так перемешивают. Он говорит: это соя. В двух пакетиках. Я говорю: хорошо, давайте посмотрим. Первый пакетик. Воздействие на человека. Усиление зависимости от желаний, усиление желаний и зацепки зависимости от желаний в 7 раз выше смертельного. Плюс двойной, два раза идет сброс на потомков. Он говорит: что это означает? Я говорю: давайте сейчас посмотрим второй пакетик. Я смотрю второй, думаю, что это странное. Второй чистый. То есть, когда человек употребляет, никакого эффекта. То есть, все нормально. Возвращаемся к первому пакетику. Я говорю: если женщина будет принимать такую сою, это означает, что ее зависимость от желаний, то есть ревность, усилится в 7 раз выше критического. Значит, у нее может разрушиться семья, у нее могут быть проблемы по-женски, у нее могут быть онкологические процессы. А если это молодая девочка, у нее может быть бесплодие. А то, что два раза сброс на потомков, это означает, что тот человек, который употребляет ее, он заваливает и своих детей. Не только свою энергетику заваливает, но даже своих детей. То есть его дети не будут есть этот продукт, и они могут заболевать и иметь серьезные проблемы. То есть фактически вот этот продукт, который вы видите, я говорю, можно считать биологическим оружием, причем очень фиктивным, потому что оно незаметно, потому что оно воздействует не сразу, это проявится через 2-3 года, через 5 лет, и оно проявляться это будет не через другие заболевания. Это будет просто падение иммунитета. Оно будет проявляться как Проблемы с легкими, мочеполовой, распад семей, развал по судьбе, проблемы со зрением, проблемы с психикой и так далее. Он говорит, вы видите трансгенную сою. То есть здесь я говорю, а в чем смысл? Он говорит, она устойчива к гербицидам и против каких-то там вредителей. То есть вот трансгенная пища. Он говорит, вы знаете еще какая проблема? Это стало настолько широко. Вот я говорил с одной женщиной, которая работала на колбасном производстве. Она говорит, мы раньше делали, у нас суховатая была вот шейка, колбаса, а сейчас ну, настолько сочное все, говорит, я поражалась, как они это достигли. Оказывается, все очень просто. Вот эту сою туда закачивает, и в результате получается красивая продукция. А если трансгенные продукты, если их меньше процентов, 5% добавки, то даже не маркируется, не пишется, что там трансгенные продукты. Что это означает? Это означает определенную проблему. Я смотрел только, если бы у меня было десяток, различные продукты и прочее, но я посмотрел один, но уже можно о чем-то говорить. Что есть интересно? Я пытался понять, почему такое катастрофическое отрицательное воздействие. И я тогда понял, почему. Это пока модель, я ее буду проверять. Когда мы воздействуем на поверхностный уровень живого и неживого, наша грязь информационная туда не заходит. Чем глубже мы опускаемся, тем сильнее наше несовершенство влезает в наше произведение. Значит, заниматься трансгенными продуктами может святой. Он должен быть отрешен. Так вот, когда в природе происходит опыление и так далее, действует природа. Природа чиста внутри. А когда человек с концентрацией на желаниях, на еде, на деньгах, на благополучии начинает вторгаться в святую святых, его произведение – это как Франкенштейн, только он незаметный. Идем дальше. Когда взорвался Чернобыль, многих посылали туда, и многие потом заболели, погибли. Но были факты обратные. Объяснить их ученые не могли, поэтому о них не стали говорить. Приезжали бесплодные женщины, которым нечего терять туда на работу, и после этого рожали. Приезжали туда импотенты, и выздоравливали, у них появлялись дети. Еще один факт. Два раза показывали по телевизору. Один раз показали избу верующих. Это все как-то ночью так, чтобы не привлекать внимания. И замеряли радиационный фон. Снаружи избы там просто фонит, так сказать, намного выше опасного. А в избе висят иконы, сидят эти старичок со старушкой, радиация ноль. То есть это теоретически это невозможно. Фактически это присутствует. Дальше, другой факт. То же самое делают замеры, смотрят, жителей, которые там живут. Они должны давать радиацию, у них чистый фон. Говорят, а что такое? Они говорят, мы ее не боимся, у нас все нормально. Еще один факт. Некоторые ликвидаторы, которым подписали смертный приговор, после этого начинали, уезжали умирать, уезжали куда-то на юг к морю, выпивали, гуляли, приходят через месяц, все чисто. Почему? Вот это опять же, это все мы будем обобщать, связывать вместе. Но я рядом скажу еще момент, который мне позволил объяснить. Я недавно был на горных лыжах и был в том месте, я как раз специально, где есть источники, радоновые. И там в 11 часов мы должны идти на трассу, а в 9 у нас радоновые источники. А 8:30 я сижу с человеком, к которому мы должны пойти в эти источники. Я смотрю, у него поле сворачивается. Я смотрю, что-то будущее. То есть идет разрушение будущего. Он на это реагирует непрохождением, и полный распад идет. Я начинаю говорить, я не понимаю, что происходит. И я ему говорю, что такое предательство? Это крах будущего. Любовь сохраняется. Что такое распад наших надежд? Это крах будущего, любовь все равно сохраняется. Вот я говорю несколько фраз, смотрю, поле пришло в норму. Думаю, что случилось? И потом, когда мы вошли в эти ванны, я понял, организм на любую ситуацию реагирует заранее. Так вот, мы еще не сели в эти источники, а уже пошла реакция на них. Реакция очень неважная. Я смотрю, то есть эти источники, они перетряхивают будущее, тонкие планы. И если человек за будущее зацеплен, он после этих источников может тяжело заболеть. Но если он эту ситуацию проходит, то идет выздоровление. И тогда я понял, почему. Вот часто говорят о ситуации, когда бесплодные женщины приезжают на радоновые ванны, и после этого у них появляются дети. Идем дальше. Белорусские ученые исследовали любопытный факт. Они занимались улучшением памяти. Ну, были специальные там курсы, программы и прочее. Заметили следующее. Улучшается у человека память, и улучшается, повышается потенция. То есть сознание связано с сексуальностью каким-то образом. Четкая связь. Почему? Объяснить это ученые не могут. Но эта связь есть. И она очень о многом говорит. Идем дальше. Несколько дней назад в Испании был взрыв. Погибло очень много народа. Почему? Испанцы не вывели войска из Ирака. Почему? То есть, когда они туда вводили, было понятно, орудие массового уничтожения, нужно остановить, нужно спасти человечество и так далее. Потом увидели, что оружия нет, войска нужно выводить, Испания не выводит. Результат. Мне недавно спросили, говорят, вот вы все время утверждаете, что Испания очень гармоничная страна, почему же там тогда это произошло? Я говорю, вот потому что она гармоничная, поэтому это и произошло. Гармоничной стране, гармоничному человеку не позволят слишком нарушать законы. Так вот, если там нет оружия массового уничтожения, войска надо вывести. Америка там разбирается, Америка там оставляет войска, чтобы распоряжаться нефтью. Это уже грабеж своего рода. И в грабеже Испании участвовать не надо было. Она продолжает участие, результат. Поэтому новый, так сказать, премьер говорит, нужно выводить войска. Связано это с тем, всеми предыдущими событиями, о которых я говорил, тоже можно увязать. В Израиле сейчас нарастает потихонечку, все равно нарастает этот конфликт, противостояние двух систем религиозных, не экономических проблем, не политических, а именно религиозных. Это связано со всей ситуацией в мире, тоже связано. Я недавно читал Ветхий Завет. И меня поразило, насколько точно там описана энергетическая структура вообще существа под названием человек. И насколько точно даны рекомендации. Вот недавно я по телевизору видел, выступал раввин, и он говорит, до сих пор мы не знаем, никто не знает, почему нельзя есть свинину. То есть предположение тысяча понять невозможно. Я раньше тоже не мог понять, потом чисто опытным путем. Стоит мне, вот колбаса проходит нормально. Свиное мясо я поем, у меня начинают распухать десны и болеть. Зубы, десны – это желание. Тогда я понял, свинина усиливает желание. Начал анализировать и потом понял, в чем дело. Почему свинина усиливает желание? Скорее всего, потому что это существо всеядное. То есть свинина ест все, что угодно. Они друг друга могут есть. То есть все, что можно есть, свинина ест. Это что означает? Что у нее нет никаких внутренних тормозов. Вот олень ест только траву, больше ничего есть не будет. Он умрет, но ничего другого есть не будет. То есть у него структурированная информация. Есть сдержанность. Свинья будет есть все, что угодно. Это означает, что в ней, как бы, нравственного кодекса внутреннего нет никакого. Значит, зависимость от желаний, тот, кто ест свинину, усиливается. Значит, тот, кто постоянно ест свинину, может усиливать у себя ревность, жадность и так далее, и так далее. Задаем вопрос. Китайцы едят все, что угодно. Все, что шевелится. И понятия диета у китайца нет. Вот на Западе тысячи диет, жесткий рекомендует, китаец ест все, что он может съесть. Никаких проблем. Вопрос, почему? А потому что у китайца унижены желания. Тысячелетиями жесточайшая дисциплина, унижение личности. Унижение личности – это желание. Поэтому, когда он ест свинину, она усиливает желание, а в нем они настолько прессуются, что особого вреда нет. Но если этот же китаец будет жить на Западе, в своем особняке, и начнет есть свинину, с ним будет то же, что с каждым из нас, и, может быть, даже хуже. Значит, что получается? Свинина усиливает желание, и людям, скажем, ревнивым, несдержанным, ее есть может быть вредно. Особенно молодежи, период с 11 до 15 лет. Этого должно быть минимум. Идем дальше. Там есть еще рекомендации по кошерной пище, но я понял смысл кошерной пищи. Мы сейчас едим мы живем в загрязненной среде, и мы едим загрязненные продукты. Но грязные продукты – это не страшно. Самая страшная грязь – информационная. Вот Ветхий Завет дает именно четкие рекомендации по информационной грязи. Потому что она вместе с телом загрязняет душу. Но, кроме питания, там есть еще информационное загрязнение через поведение. Как это выглядит? Несколько раз в Ветхом Завете я натыкался на странную фразу. «Пусть твои гири будут нормальными, необлегченными». Думаю, странно, постоянно как-то там вот такая забота о чистоте и чести торгового работника. С чем это связано? Потом понял, энергетику в значительной степени общества определяют те, кто двигает прогресс. А его двигают торговцы, производители и торговцы. Что такое гири должны быть нормальными? Это означает, ты не должен обманывать другого человека. Что происходит при обмане? Ты можешь повысить цену на продукт, а можешь облегчить гири. Так вот, когда человек делает обман, это означает, он реализует тайно свое желание. И чем более, так сказать, тайну он обманывает, тем больше идет концентрация на желании. К чему это приводит дальше? Это приводит к тому, что душа начинает враждаться, потому что, оказывается, у нас две позиции. Либо мы отдаем, либо мы берем. Если я не хочу отдавать, если я хочу только брать, то тогда начинается процесс саморазрушения. Так вот, допустим, несколько бизнесменов. Один ориентируется на любовь свою, на определенные принципы, на нравственность, на энергию. Ему гораздо тяжелее деньги зарабатывать, потому что он себя сдерживает во многих моментах. Но для этого нужен огромный выхлоп энергии. Второй энергию особо не хочет отдавать. Значит, здесь уже начинаются моменты каких-то махинаций. Где-то там, может быть, залежалый товар, где-то одно, где-то другое. Вот третьего еще меньше энергии, он ее еще меньше хочет отдавать. Этот уже начинает с гирьками химичить и так далее. У четвертого еще меньше энергии хочет отдавать. Это можно рассмотреть как дед, отец, сын и внук. Вот внучек уже ничего не хочет отдавать. Он начинает грабить и убивать. А зачем? Проще подойти и забрать. Значит, что получается? Чем меньше человек хочет отдавать, тем больше рано или поздно проблем будет. У меня был один знакомый. Он работал в торговле. И он меня как бы о замремесла знакомил. Он говорит, все очень просто. Я всегда обманываю покупателя. Это ему невозможно меня, так сказать, уличить. Я говорю, а как же это так? А он говорит, очень просто. Когда он на весы смотрит, я его в сдаче напариваю. Когда он на сдачу начинает смотреть, я его на весах. Он не может одновременно смотреть туда и туда. Ну вот. И как-то так достаточно. Причем потом он почувствовал, что вроде бы это как бы не очень хорошо. Там изменил отношение к торговле. Прочитал все мои книги, видеокассеты. Но все время говорил о сексе. Говорит и говорит. Я говорю, послушай, давай тему сменим. Начинает менять, но там тоже секс оказывается. Ну, думаю, интересно, чем это кончится. Наверное, у меня проблема, раз мне дали вот такого, так сказать, товарища. Вот. В конце концов, проходит какое-то время, я смотрю, у него в поле смерти. Тема идет судьбы. Я думаю, странно. Он читал мои книги. Он смотрел видеокассеты. И у него идет смертельная ситуация. Я не понимаю, почему это произошло. Ничего не произошло. Значит, думаю так, говорить я ему не буду. Я должен понять, что с ним произошло. Стряхнуть это можно, а толку? Что-то происходит на тонком плане, уже произошло. А я не понимаю, что происходит. Через несколько месяцев он попросил меня сделать, помочь ему и так далее. Это было связано с деньгами. И обманул. И в нравственном плане, и в денежном, так сказать, я получил ущерб. Чему был очень рад. Потому что это знаете, как я одному пациенту объяснял, говорю, он говорит, ну как работает, ну вот что-то происходит, ну как вот мне себя вести, ну объясните, ну как, прощать или что? Я говорю, ну следите за своими мыслями. Я говорю, вот я подхожу, вот в Питере у меня дверь, наркотики, грязная парадная, телефонный звонок, подхожу, подожгли. Нажимаю, не работает. Первая мысль, чтобы вы сдохли. Вторая, да чтобы вам то же самое, что вы другим делаете. Третья, у меня, наверное, какие-то проблемы, надо над собой поработать. Он говорит, так вот, третья мысль должна быть первой. А первой у вас не должно быть, и тогда будет все нормально. Так вот. Когда вот это произошло, понимаете, когда быстро что-то происходит, не успеваешь. А когда это медленно, тогда я понимаю, что возможности для работы достаточно хорошие. И когда все это произошло, я понял, я анализировал, что произошло, я понял. То есть его поведение, оно же в зародыше, в тонком плане. Все наши будущие поступки в нас сейчас. И вот он тогда уже на тонком плане меня как бы и предал в какой-то степени, и обманул, и на деньгах подвел. И пошла структура. Почему? Главный вопрос. Он же читал мои книги, видеокассеты. Потом я понял. Он их читал, он их смотрел, он их принимал, но только до той степени, пока ему это было выгодно, нужно. Болезненный процесс собственного изменения, собственных мучений не нужен здесь. Почему? Вопрос. Почему он не сумел измениться? И тут я вышел на наш разговор. Когда человек привык брать, когда желание взять гораздо больше, чем отдать, ты раб своих желаний. Если ты раб своих желаний, потерять их ты не сможешь. Значит, ты обречен, в конечном счете, на воровство, предательство и потерю того, из-за чего ты это делаешь. Понимаете, какая ситуация? Я понял. Значит, ситуация какая? Объясню. Дело в чем? Дело в том, речь идет о внутреннем состоянии. Если женщина, ей нечем кормить детей, или дети ее голодают, и она обвешивает покупателя, особого нарушения она, с моей точки зрения, я не просчитывал. То есть, когда человек борется за свое выживание и где-то нарушает эти законы, то у него это как аборт. Вот женщина делает аборт, она влюбилась, первый ребенок, она делает аборт, будет потом катастрофа. А если она, так сказать, родила троих детей и... сказать, забеременела, и никакого желания, и делается прерывание беременности, там, может быть, 1/100. Хотя все равно нарушение есть. Я говорю о том внутреннем состоянии, когда человек как бы его подталкивает ситуация. Вот в торговле, в советской торговле, существовала круговая порука. Вы прекрасно знаете, если не будешь воровать, то тебя посадят. Мы это все прекрасно знаем. И такая сейчас, так сказать, схема во многих моментах работает. Я говорю о личном желании человека работать на себя, вот конкретно на себя. Здесь сам принцип. Если во мне желание отнять у другого больше, чем желание отдать, это проблема. То есть речь идет не о том, что вот конкретно по поведению это сделал, и за это будешь наказан. Так вот, как раз-то именно поведение, вот ты сделал, ты получишь, это иудаизм. А в христианстве все гораздо более тонко. По поведению вроде бы правильно делаешь. Фарисеи и книжники молятся, постятся, а энергетика ужасная. Иисус Христос руки не моет перед едой, его апостолы тоже. Все нормально. Хотя это нарушение, скажем так, элементарных гигиенических норм. Кстати, о мытье рук. Вот смотрите, 300 лет назад были открыты бактерии. В прошлом веке, в позапрошлом, в 1830 году, кажется, один врач, смертность от операции была 70%. И он говорит, нужно мыть руки перед операцией. Он 10 лет или 20 убеждал всех. И через 20 лет убедил, стали мыть руки, и смертность составила 10%. Что получается? В иудаизме установка мыть руки появилась более 5000 лет назад. Это говорит о чем? О том, что знания на тонком плане, они опережают любые наши научные достижения на много и на много. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть. Если мы возьмем 10 заповедей, то там идет то же самое. Вот заповедь «не убий», но человек защищает своих близких, свою страну и убивает. Воин в бою выполняет долг и убивает. Как же заповеди? Так вот, если проанализировать 10 заповедей, то смысл заключается не в поверхностном, вот это там, нельзя обвешивать, нельзя там убивать, а во внутреннем состоянии. Заповедь «не убий», перевод ее заключается, «не убивай ради своей выгоды». Кто убивает? Преступник, истинный убийца, он убивает, потому что ему хочется, он работает на себя, на свои желания. Один работает на деньги, другой на свои амбиции, третий на свою ревность, мстительность. Вот это есть преступление. Не возжелай жены ближнего. Это то же самое. Не работай на свои желания, сдержи свои желания. Человек, который не умеет сдержать свои желания, он будет нарушать все заповеди. Он будет брать чужое, потому что у него энергетика пойдет не на создание своего, а на то, чтобы взять у другого. Вот болезнь нашей страны заключалась в том, что воспитание наше с 17-го и до этого шло не на том, чтобы создать что-то свое, а чтобы забрать что-то у того, у кого есть. То есть грубое нарушение одной из 10 заповедей. Без соблюдения этой заповеди цивилизация в принципе невозможна. Мы будем постоянно воровать друг у друга. А именно, умение спокойно принять, что у другого больше, у тебя меньше, заставляет человека не завидовать и воровать у других, а создавать самому. Так, ну что, еще будем перечислять или попытаемся это все? Как? Начинаем соединять или еще? Хорошо. А я про нее только и говорю все время. Это все про любовь я говорю. Сергей Николаевич, тогда получается, вот здесь собрались подготовленные люди. Наши лекции мы нас предупредили по диагностике. Значит, мы реагируем на ситуацию, которая должна произойти, но мы ее не проходим. Хотя мы подготовлены. Я правильно помню? Я думаю, да. То есть, если... Дело в чем? Любая будущая ситуация на тонком плане присутствует в нас. Если мы где-то не можем сохранить любовь при принятии этой ситуации, значит, у нас идет деформация поля. И насколько идет масштабное неприятие ситуации, настолько у нас масштабные проблемы. Поэтому в этом плане, как раз я понял, когда какие-то святые, он сидит в монастыре, непрерывно молится. И таким образом, все ситуации будущие, которые подходят, чем он дальше молится, тем он сильнее отстраняется, тем все ситуации, которые подходят, перемолачиваются на тонком плане и закрываются им. И вот когда у него есть опыт ситуации, если человек непрерывно молится, чем на более тонкий уровень он в молитве выходит, время и пространство сжимаются. Чем тоньше план, тем сильнее они сжаты. Чем на более тонкий план выходит человек, который молится, тем большее количество негативных ситуаций он проходит в доли секунды. Значит, такой святой за год может, молясь, пройти ситуацию, которую обычный человек пройдет там за 2000 лет. И его энергетика, с которой люди общаются, вот почему иконы святых есть, почему к ним ходят люди, его энергетика позволяет людям, неподготовленным, как бы пройти эту ситуацию на тонком плане, как прививку. И выжить потом, когда уже... То есть у него уже есть опыт прохождения травмирующих ситуаций. Поэтому в Библии говорится, если даже хотя бы один святой будет на город, город будет спасен. Это я к чему? Потому что я в последнее время на приеме говорю, вот смотрите, у вас уровень поверхностный, духовный, чувственный, будущее, судьба. Я говорю, когда вас начнет крутить, вы что будете говорить, так, на каком уровне сейчас у меня это? Или звонит так, быстренько Лазареву, что там быстренько, где меня тут это прищемило? Я говорю, вы понимаете, если вы научитесь в любой болевой момент, первая мысль о Боге, если вы создадите рефлекс сохранения любви, то тогда вам не надо думать, на каком уровне вас чистят. Вы будете чиститься на всех. И вам не надо голову включать. Вы просто вот это чувство сохраняете божественное, соединение с божественным, тогда, когда идет перетряска человеческого. А сейчас она будет идти все более глубже, интенсивнее, это вполне естественно. У нас же переход в новое состояние. Да. Получается, в какой-то степени, раз вы написали книгу, вы дали нам толчок какой-то, и если мы в какой-то степени неправильно развиваемся, на вас это как-то скажет? Естественно. Я же писал во второй книге, когда я отдал неправильное формулировку, вот фраза, нужно, я люблю всех, Вселенную и так далее, Бога на третьем месте. Да. Вот, как вы говорите, бывают ситуации, мы ведем себя неправильно. Да. Вот. А вот это вот на вас отражается как? То есть, вот... Если вы ведете себя неправильно, это ваши проблемы. Если вы ведете себя неправильно, прочитав мои книги, и из них этот опыт, так сказать, извлекает, то тут уже я буду иметь проблемы. Поэтому я, когда, во-первых, когда я пишу любую книгу, у меня ситуация близкие к смертельным. Поэтому каждую фразу я сотни и сотни раз прокачиваю любую мысль. И я понимаю, чем я рискую, когда пишу книги, потому что неточная информация. Во-первых, я видел, как воздействуют мои книги в самом начале. Когда идет энергетическое воздействие текста, я такого никогда не слышал даже. Я с первой книги понял, насколько эта информация серьезна. И за эту грязь, естественно, я буду расплачиваться. Но давайте рассуждать реально. Неужели вы думаете, мне позволят дать реальную, так сказать, грязную ситуацию, грязную информацию, если книги имеют, скажем, тираж более 1000 экземпляров? Вряд ли. Значит, я просто уверен, что информация идет не просто обкатанная, но достаточно чистая. Тем более, что я понял, что самое лучшее лечение – это правильное отношение к миру. Оно лечит эффективнее любых техник, воздействий, чего угодно. Нет, я поясню. Вы говорите, если государство получит, посылает кого-то, да, то государство отвечает. В данном конкретном случае вы как не государство. Почему? Потому что вы дали толчок, что вы не государство. То есть, как бы вы наслали. Ну что вы так мою ответственность пытаетесь? меня ж тоже послал кто-то. К нему претензии. Ситуация очень простая. Я когда родился, когда посмотрел окружающий мир, я с детства видел, что мир живет не в том направлении. Мир безнравственен. Нравственность не ценится. К ней никто не стремится. И я еще, когда мне было лет 10-12, мечтал научно доказать, что нравственность – это не развлечение, а это необходимость для всех. И то, что потом со мной происходило, и то, что я видел вокруг, это меня подталкивало, меня сама ситуация подталкивала к этим исследованиям. Вот и все. А на мне замыкать, я говорю, я исполнителем себя чувствую в гораздо большей степени, чем вы думаете. Давайте дальше. Так, ладно, давайте обобщать, раз уж такие темы пошли. Значит, перечисляю и начинаем связи создавать. А, нет, я вам еще один уже до завершения факт сообщу, и потом начнем это все выстраивать. Хорошо? Недавно я говорил с одним бизнесменом. Он говорит, хороший бизнес, пошли дела очень хорошо. Ощущение, говорит, ну просто вот, летаю, супермен, все идет великолепно. В доме мыши завелись. Пытались, травили, бесполезно, ничего не помогает. Завели кота. Хотя бы запах отпугнет. Мыши ушли. Кот стал гадить. Везде метит. Сначала метил. Вонище невыносимо. Ну, кот, ладно, это терпели. Но этот был особенно душистый. Потом стал гадить. Потом дальше. Как только хозяин садится за стол, кот летит. Как только идет принятие еды, кот бежит и под стулом у него все делает. Хозяин терпит. Последней каплей было. Он приходит усталый с работы, ложится на кровать. Кот запрыгивает на кровать и прямо на голову ему писает. Тут уже все. Тут истерика, тут ярость, что это, и так далее, и так далее. Но кота не тронул, ничего, просто высказал отношения. На следующий день кот выходит на улицу и исчезает, больше не возвращается. А еще через 2 дня приходит налоговая полиция. И начинаются проблемы. Все документы чистые, фирму закрывают. 1,5 года фирма в нерабочем состоянии. 1,5года он что-то доказывает, и ничего не работает. Потом начинает кота потихоньку вспоминать, мышей, свое состояние. Начинает уже не с пеной у рта, вот как вы это можете, а спокойно, ребята, он как бы... И потихонечку все улаживается. Есть в этой ситуации связь с предыдущими? Тоже есть. Вот теперь начнем ее устанавливать. Значит, смотрите. Начнем с наркотиков и гомосексуализма. Обратили внимание, гомосексуалистами чаще всего становятся люди в искусстве, в культуре. Как бы те, кто нас ведут вперед, они становятся. Вопрос, почему? Дальше. То есть, здесь понятно, тема желаний, они не могут справиться с них. Размах желаний гораздо больше, чем они могут выдержать. Идет зависимость от желаний, а дальше? Слепота, рак, смерть. Или что? Или нужно потерять желание. Корень желаний – будущее. Значит, нужно потерять будущее, и тогда будешь жить. Потеря будущего – это или неизлечимое заболевание, или инвалидность, увечья, или гомосексуализм. Детей не будет. То есть это отказ от будущего. Если будущего нет, то энергия, которая идет на обеспечение будущего, идет на обеспечение настоящего, и человек жив. Значит, есть определенная связь. Идем дальше. Наркотики. Обратили внимание, на Востоке наркотики народ употребляет как бутерброды. Ничего страшного. На Западе помирают. Вопрос, почему? Наркотик разрушает связи между нейронами, а не тела. Алкоголь – тела, наркотик – связи. Так вот, индивидуализм западный работает на тело нейрона. А коллективизм восточный работает на связи. Через связи мы выходим на будущее. Дестабилизация связи ведет к разрушению будущего. Значит, наркотики разрушают будущее. Почему на Востоке их совершенно спокойно принимают? Он в Индии рождается ребенок, опиум обкуривает там, то есть все. Потому что у них запас будущего огромный. Первое. Второе. Если у них есть контакт с будущим, у них есть механизмы снятия зависимости от будущего, техники остановки сознания, ну и так далее, это отдельный разговор. Поэтому на них наркотики особо не влияют. Но наркотики разрушают будущее. Значит, когда человек принимает наркотики, он отказывается от будущего. Гомосексуалист отказывается от будущего. Чувствуете связь? Значит, идет какая-то тема будущего. Вспоминаем Прометея. Он украл огонь и дал людям. Мне написали, мало шуток. Тут только слезы лить. Подождите, еще я вам сейчас дальше расскажу. Ну, я сейчас как бы вот все-таки завершу общение, а потом начнем смеяться и шутить. Прометей украл огонь. Что такое огонь? Это счастье, это исполнение желаний. Правильно? И за это он наказан. Чем? Орел клюет его печень. Печень – орган, связанный с будущим, я писал. Значит, тут опять тема будущего. Благополучие, оно зацепляет за будущее. Вспоминаем белорусов. Улучшение памяти улучшает потенцию. Как это связано? Я говорил, корни желаний уходят в будущее. Будущее – это духовность, мы ее воспринимаем. То есть в будущем на тонких планах сознание и желание – это единое целое. Я об этом говорил. Значит, если сейчас начинаются наркотики, гомосексуализм, значит, у нас есть усиление зависимости не только от желаний, но и от сознания. Вопрос, почему у нас мощная зависимость от сознания? Ответ очень простой. За последние 100 лет научно-технический прогресс дал такой неимоверный рывок вперед, что у нас концентрация на сознании неимоверно больше, чем раньше. Я слышал, что люди, которые могут, там проводились эксперименты, можно ли за несколько часов выучить иностранный язык? Можно. Черти потом начинают видеться. Почему? Идет концентрация на сознании, на будущем, а это и есть дивализм. Концентрация на сознании, на интеллекте. Значит, что получается? Человечество сейчас неудержимо прет в сторону научно-технического прогресса. Идет колоссальная концентрация на научных открытиях, на достижениях, на реализации и так далее. Любовь все меньше и меньше значит по сравнению с научно-техническим прогрессом. Что будет дальше? Дальше будет дивализм во всех формах. И дальше будет потеря будущего. Это шизофрения. Вот просто ревнивец не будет шизофреником, а умный ревнивец будет шизофреником. То есть это блокировка идет и будущего, и желаний. Значит, что получается? Одновременно с мощнейшим рывком интеллектуальным, который мы сейчас видим каждый день. 10 лет назад мобильник носил один человек, все тряслись. Я помню, когда первый мобильник купил, я его в машине прибил чуть ли не гвоздями и ехал на него только смотрел. И он у меня пиликал иногда, я его таскал с собой. А сейчас уже всех тошнит от этих мобильников. Прогресс невероятный. Так вот, чем этот прогресс для нас всех станет? Большими проблемами. Значит, что мы видим? Принудительно нас подводят к той ситуации, после которой либо мы идем к любви, либо начинаем распадаться. Ведь признаки распада – это гомосексуализм, наркомания, шизофрения и так далее. И это насчет сознания. А что насчет желаний? Вот эти вот все генные дела – вот это научно-технический прогресс. Это неимоверное раскрытие наших возможностей. Значит, у нас идет взрыв, увеличение масштаба и желаний, и сознания. Что дальше? А дальше сначала человек получает огромное счастье, а вот потом смотрим, что... В Америке, вот то, что я писал, те, кто выигрывает лотерею, у них проблемы. В Америке провели опрос. Все, кто выиграл лотерею, у всех несчастная судьба. Они не готовы к этому. Вот. Все человечество сейчас выиграло лотерею. Колоссальный научно-технический прогресс. Значит, дальше будет блокировка человеческого счастья. Вот она сейчас и идет. И кто подвергается? Самые перспективные, самые талантливые, их будет выкашивать в первую очередь. Самых умных, самых чувственных. И вот в них будут элементы дьяволизма, жестокости, сексуальной необузданности и так далее проявляться. Теперь, ну, так, выход, правильно? Что делать дальше? Насчет вот этого взрыва в Испании и в Израиле. И что идет? В мире вот эта тема двух. Желание и сознание борются. Если мы принимаем сторону ислама, у нас концентрация на сознании. Если мы принимаем сторону Израиля, у нас концентрация на желаниях, на жизни. Если мы понимаем, что в этом есть божественная воля, мы идем к Богу и к любви. Значит, вот этот конфликт нужен для того, чтобы мы поняли, что нельзя концентрироваться ни на материальном, ни на духовном, ни на благополучной судьбе, а концентрироваться нужно на божественном. То есть сама ситуация нас сейчас выводит. Значит, для того, чтобы мы выжили, что нужно? Первое. Вот все мои книги предыдущие – это техника сохранения любви во всех ситуациях. Мне это уже, так сказать, надоело. Думаю, когда это кончится, я все время пишу о том, чего не надо делать, как не надо убивать любовь. Думаю, буду ли я писать о том, что надо делать. Так вот, то, чем сейчас начинаю заниматься, это то, что надо делать. Так вот, первое – сохранить любовь в любой ситуации, во всех моментах. Второе – отдавать энергию как можно больше. Почему я раньше не писал об отдаче энергии? Потому что, оказывается, отдавать энергию, если вы не научились сохранить любовь, это себя обесточить. А значит, не получится. Так вот, если мы научились сохранять любовь в любой ситуации, тогда мы можем отдавать энергию во всех формах. Духовная, забота, альтруизм. То есть, чем больше мы настроены не взять, а отдать, тем больше у нас шансов выжить просто. И еще один момент. Если мы отдаем в виде помощи другому человеку, то мы должны знать, что отдавать ему нужно в первую очередь для того, чтобы божественное процветало, а не человеческое. Вот это очень важно. Фильм «Зеленая миля» видели? Поднимите руки, кто видел фильм «Зеленая миля»? Многие. В чем смысл этого фильма? Я думаю, вы поняли. Почему вот самого талантливого, человека, который может оживить мертвого, почему он должен умереть? Потому что он... В нем огромная любовь и желание помочь другим. Но помогает он жизни, не душе, а телу. Вот за это он должен погибнуть. Поэтому чувство любви, чувство отдачи – это еще не все. Если мы будем любить другого и помогать, мы можем быть жестко наказаны, потому что мы будем уводить его от Бога, заботясь больше о его благополучной судьбе, о его здоровье, о его теле. Значит, любить нужно тоже правильно. Если мы возьмем христианство, там есть две фразы. Первая. Главные враги человека – домашние его. И вторая. Возлюби ближнего, как самого себя. Что это означает? Это означает, что нужно отдавать любовь, но нельзя быть привязанным к другому человеку. Нельзя работать на человеческое, на поверхностное. Должна быть дистанция всегда. Бог сначала, человек потом. Так вот, последователи христианства, многие забыли о первой фразе, и помнили только о второй. И в результате были большие проблемы. И чем больше человек поклоняется на любви к другому, тем больше потом появляется жестокость. И вот фильм «Зеленая миля» гениально отражает вот эту связь. Все четыре человека, которые, или пять там, которые показаны, они совершенно одинаковые. Это один человек, но на разных ступенях. Вот один только начинает привязываться и любить мир, у него мочеполовая развалилась. Второй мир безумно любит и готов всем помочь. Он должен погибнуть. Третий уже перестает любить мир. Он начинает делать преступления. Он тоже погибает. Четвертый уже ненавидит и презирает всех. Он должен быть в психиатрической клинике и медленно умирать там. Это самое тяжелое. Пятый готов уже убить всех и, так сказать, насилует, убивает. У него нет ничего человеческого. Это уже последняя стадия любви к миру, повернутая в обратном положении. Значит, смысл этого фильма – один и тот же человек в разных позициях. Любовь, если она не обращена сначала к Богу, а потом к человеку, постепенно вырождается до уничтожения того, кого ты любишь. Значит, в ближайшее время для того, чтобы нормально, комфортно себя чувствовать, мы должны всего-навсего, в принципе, перечитать достаточно священные книги и понять, как устроен мир, и, соответственно, исходя из этого действовать. Чем больше мы готовы сохранить любовь, тем больше у нас шансов выжить. Чем больше мы прикладываем усилий, чтобы эту любовь сохранить и отдать энергии, тем больше мы раскрываемся. Чем больше мы думаем о том, чтобы помочь душе собственной и другого человека, тем более больше нам дадут и любви, и энергии, и развития в конечном счете. Почему я так остановился на общей теме? Потому что вот сейчас я буду писать записки, и в этих записках чисто конкретные просьбы. Вот у меня заболело то и так далее. И каждый раз человеку лично объяснять, это можно на приеме. А самое главное, если есть суть понимания того, как двигаться, то это уже ответ на записки. Это 80% я уже ответил на каждую записку. Вы знаете, что самое любопытное? Вот я в московской лекции говорил про одного человека, он сидел в тюрьме несколько лет там, в арабской. И он там достаточно долго голодал и давал арабам, не давал, а просто пересказывал содержание моих книг. Вот у человека, у араба диабет, он ему просто объясняет, что в моих книгах написано, и у того, он говорит, мне, у него сахар поднимается, ему не нужно уколов, вернее, опускается. У меня, так сказать, недавно пациент ко мне записался на прием и говорит, а вы знаете, я чуть не умер. Я говорю, а что такое? Он говорит, а вот как к вам записался на прием, у меня на следующий день сахар был очень высокий, просто рухнул. Рухнул так, что уже в другую сторону меня покачнуло, я упал, если бы не соседи не вышли, я бы умер. Я говорю, понимаете, в чем дело? Соседи вышли не случайно. То есть, если вы уже как бы настроены, то вам просто намекают, что вы максималист во всем. И поэтому у вас и сахар так начал приходить в порядок, по максимально. А вы делаете все постепенно, потому что любой максимализм, он, сами понимаете, только проблемы создает. Так вот, этот человек давал, просто сообщал о моих книгах, у людей там коралловые камни рассасывались и так далее. Потом он заметил, что если голодать, то гораздо больше эффект. Но я и пишу, что без уединения, без поста, без голодания информация сложно обрабатывается. Но одно дело, когда человек книжки прочитает, ну да, надо поголодать, помолился, ничего нет. А другое дело, когда, ну вот, он уже голодает. Результаты пошли блестяще. То есть, он мне звонил и говорил, что человека врачи оставили 4 месяца. Он должен умереть через 4 месяца. Он сажает его на голодовку, дает читать книги. И через 3 месяца приходит к врачам, и те снимают диагноз. Я говорю, вы знаете, все это очень хорошо, но у вас есть одна очень опасная тенденция. Вы хотите помогать людям? Да. Так вот, они к вам будут идти за здоровьем. И голодать они будут для того, чтобы здоровье получить. И книжки они будут обсуждать для того, чтобы выздороветь. И конечная цель – здоровье. Для вас это вернется катастрофой, и для них тоже в конечном счете. Хотя сначала будут результаты прекрасны. Значит, голодание – это фон. Вот почему я никак не мог эти техники сказать, использовать? Потому что я понял, что техника может перетряхнуть. Но если нет понимания, если нет четкой системы приоритетов, то техника дает сначала хорошо. Мне многие говорили, начинаю голодать, блестяще. Вторая голодовка, заболеваю. Я говорю, вам просто нельзя больше голодать. У вас вы в неправильном состоянии голодаете. Но. Вот сейчас, судя по всему, как-то более-менее информация утрясена, и голодать можно. То есть, я понял одну простую вещь. Вот человек будет вот, болеть, сказать, будет работать, у него ничего не будет получаться, он будет страдать, он будет рыдать, просить меня объяснить, я ничего не понимаю, кассеты, то все. Я ему буду объяснять раз, два, десять, он говорит, да, я все сделал, у меня ничего не получается, я умираю, помогите, объясните, что-то не понимает. Да, вот так, а может быть, и опять я ничего не понимаю, я забыл. И вот так будет годами. А если его запереть в камеру, дать ему книжку, поставить бутылку с водой 10-литровую и сказать, через неделю ты должен рассказать, о чем в книге говорится. Вот через неделю он выйдет чистым. Потому что у нас нет элементарного. Мы не можем отказаться от своих привычек. И вот это часто бывает гораздо тяжелее, чем Отказаться от привычек, создать новые, бывает гораздо тяжелее, чем подвиг совершить. Потому что на создание новой привычки нужна энергия. А чтобы нужна была энергия, нужно отказаться от старого. А мы за него цепляемся. Мы хотим получить новое и при этом придерживать старое. Так вот, по закону отрицания не получится. Значит, мы должны уметь отрешаться. Если мы не начнем этого делать, пост, отдача, отрешенность, то, сами понимаете. Переходим к записку. Как объяснить, что повторный брак бывает счастливее первого? Ведь испытание не было пройдено. Вообще-то, сколько я слышал, повторные браки, как правило, хуже. И одна женщина говорила, сколько не выходила замуж, каждый брак все хуже и хуже. Поэтому, я думаю, это гораздо более редкие случаи. Единственное, чем это можно... Дело в чем? Что такое развод? Женщина должна принять унижение. У нее должен родиться чистый ребенок. Она должна принять унижение. Сохранить любовь и простить. Она говорит, а что мне ему прощать? Я получше найду. Будь здоров. А следующий еще хуже себя ведет. Он говорит, а с этим вообще плохо, я еще третьего найду. Будет у этой женщины здоровый ребенок? Да никогда. А вот если она с первым промучилась, простила и как бы сама ситуация развела, вот тогда, когда она закрыла эти моменты, следующий брак может быть счастливее. Но для этого нужно в первом браке свои проблемы решить. А это может не каждая женщина. Так что я думаю, статистику вы даете неправильно. Ваше отношение к творчеству Достоевского. Есть ли там любовь? Поэтому, по-моему, один мрак. Мрака много, согласен. Вообще к русской классике я сложно отношусь. Тургенева почитал «Волосы дыма». Там такое, там такие стенания, страдания. Там все, он плавно подводит читателя к самоубийству. Понимаете? Вот конкретно. Я как бы с классикой, потом я кинулся во французскую, Мопассан. Там он подводит к другому, но в конечном счете все это к одному и тому же. Не зря он и с ума сошел в конце. То есть я понял, что когда эти классики почитал, мне было вот тошно. Вот информационной грязи вот так наелся. И после этого я начал читать. Я фантастику, в принципе, до 14 лет всю перечитал. Но я потом опять вернулся к фантастике, понял, там получше. А когда Библию почитал, вот тогда мне полегче стало. Понимаете, чем интересен Достоевский? Вот я сейчас посмотрел на ипоэнергетике, и это соответствует тому, что... он был эпилептиком, правильно? Магомед был тоже эпилептиком. Великие люди, многие эпилептики. Почему? У великого человека огромный масштаб желания и сознания, значит. Значит, у него есть огромное проникновение в будущее. Вот пророками бывают люди. Но если любви не хватает, тогда колоссальные возможности могут убить. Или нужно постоянное унижение сознания. Это есть эпилепсия, эпилептический припадок. Значит, Достоевский был ясновидящим, но если не пророком, то есть, а в романе «Бесы» это чистое пророчество. Вы смотрите, он всю историю советской власти в романе «Бесы» описал. Что будет? У него провидение. Когда он говорил «смирись, гордый человек», в школе нам говорили, подлец Достоевский призывал смиряться, а мы должны бороться. Смирись – это усмири свои желания. Так вот, Достоевский, у него огромная была связь с будущим, но и зацепленность за будущее. И его информация – это идет постоянное унижение будущего. То есть это прививка от преклонения перед духовностью и перед будущим у Достоевского. Поэтому, хоть и мрачно, хоть и тяжело, но полезно, я считаю. Правильно ли поступают сыновья по отношению к своей матери, ограничивая ее в той информации, которая может травмировать ее? Служба в Афганистане, травмы, операции, болезни внуков. Понимаете? Я считаю, что неправильно. Создание комфортных условий – это оно капсулирует человека. Если Бог дает ситуацию, то значит, об этом можно говорить. Если сыновья пытаются мать уберечь, значит, они не хотят ее травмировать. Но травма нас подталкивает к любви. Несовершенный человек, когда идет травма, он вырождается. Вот я говорил о радоновых источниках. И я подумал, знаете о чем? Для того, чтобы выжить, нужно проходить перетряски. Самое лучшее, когда предают, обижают, несправедливо относятся. Это возможность очиститься. Но где ж на нас всех стольких найти? Значит, как же нам приводить себя в порядок? И вот когда я смотрел, как действует радонная ванна, я понял, радиация воздействует на человека так же, на тонком плане в моей душе происходит то же самое, что происходит при предательстве, крахе надежд, желаний. Значит, радиация действует как человек. Она рихтует. Значит, если я буду получать радиацию и правильно проходить эту ситуацию, значит, у меня будет улучшаться тонкие планы, будущее будет выравниваться. Я подумал, ну хорошо, я не знаю, как вот с этими источниками, а что еще есть? И вдруг до меня дошло. Солнце. Солнце – это источник мощнейшей радиации. Радиация перетряхивает. И вот я, когда загорал на солнце, я смотрел, что со мной происходит. Идет унижение будущего, унижение судьбы. Но если чуть-чуть дольше идешь, сидишь на солнце и как бы вот надо, тогда идет, включается тут же программа самоуничтожения. Значит, что получается? Солнце – это не просто, оно закачивает в наши информационные энергетические структуры энергию. Это еще мощнейший очищающий фактор. Только на солнце, вот почему сейчас говорят, на солнце все более опасно находиться, потому что мы загрязнены слишком, а солнце – это слишком мощный очиститель. Значит, если вы на солнце находитесь, в первую очередь нужно снять агрессию к солнцу. По энергетике оно идет как отец, как мужчина. Значит, у мужчин должно быть снято недовольство собой, у женщин – претензии к мужчинам. Дальше. Если вы загораете на солнце, можно проходить все ситуации краха будущего, неприятностей и так далее, и принимать их. И вот такой тренинг позволит вам из солнечных лучей извлечь то, что вы, может быть, из десятки ситуаций не сможете извлечь. Тем более легче работать с радиацией, там нет вот таких вот стереотипов, вот осудил, меня предал, нужно обижаться и все остальное. То есть к чему мы идем? Вот у инопланетян, я когда читал информацию, те люди, которые контактируют с инопланетянами, почти все, они заболевали или был радиационный фон, у них лучевая болезнь или какие-то начала ее. У всех инопланетян очень мощная радиация, тела их излучают радиацию. Почему? А потому что, оказывается, чем выше у нас уровень развития, чем мощнее должна быть одновременно дестабилизация всех наших структур. Одним из лучших условий такой дестабилизации является радиация. То есть, значит, радиация на планете будет повышаться, ее не надо бояться. Это к чему? Я говорил про Чернобыль. То есть радиации не надо бояться, первое. С ней надо правильно работать. И тогда она будет достаточно хорошим и лечебным, лекарством великолепным и возможностью развиваться. У меня во Франции произошел странный случай. Прочитав на досуге вашу книгу, я отправилась кататься на лыжах. На входе в компьютер выдал несоответствие моей внешности фотографии на пропуск. Какие быстрые изменения пошли. Двое служащих собрались сдать меня в полицию. Мы долго ругались, пока в конце концов я не предложила им пари на 10 евро, на 1000 надо было, которых у меня не было, что это я, что я это я. Они меня пропустили со словами, что все равно они мне не верят, так как обиднее всего на фото не я, а моя дочь, что мои книжки делают. А? Потом еще я, пожалуй, прочитаю какую-нибудь. А какую книжку-то прочитали? Потом еще полдня на всех входах при моем появлении гудела сигнализация и т.д. Но почему-то пропускали, наверное, на мой злой вид. А во второй половине дня у них вообще все отключилось. Все подъемники встали. Народ сидел вверху. Это те, кто книг не прочитал. Это мне уже муж дочки рассказывал, как там вся обслуга бегала. Я-то уже откаталась. Сейчас забавно, а тогда я здорово перетрусила. У вас пошла чистка тонких планов. Там и темы, и судьбы, и будущего. И вы ее приняли, и, соответственно, пошло изменение. Дело в чем? Дело в том, что у меня была ситуация, когда я был на юге. Я загорал, и потом я вернулся. Это было 2 года назад. Я в Москве рассказывал, и женщина на таможне смотрит и говорит, «Сколько вам лет?» Я говорю, «Там написано». «Сколько вам лет?» Я говорю, «Я не понял». «А сколько мне можно дать?» Она так, «От 27 до 70». Я говорю, «А в какую сторону вы подумали?» Она говорит, «В меньшую». Так вот, фотография, она меня не могла узнать. Тогда я понял, вот это вот внутренний полет, вот это, так сказать, мощное солнце, а там еще был дайвинг и все, моя энергетика внутренняя стала другой. А мы смотрим на лицо, а видим мы всегда только энергию. Я об этом говорил. Так вот, здесь это произошло. Насчет компьютеров. Насчет компьютера вообще страшные вещи. Но я говорил, что у меня вообще мистика со всей техникой происходит в последнее время. Но то, что я недавно узнал, я вам скажу, мы должны готовиться к большим сюрпризам. Наверное, многие читали историю, когда компьютер... журналист печатал, судно затонуло, списки погибших, и компьютер отказывался печатать фамилию. Слышали об этом? Он 10 раз, и компьютер выплевывает. Тогда он рукой вписал и отправил. Прошло 2 месяца, выяснилось, человек жив. Потом его нашли, спасся один. Компьютер отказывался печатать фамилию. Дальше. Я узнал, когда погибли люди в братьях-близнецах, вот этих, 11 сентября, тоже списки погибших печатали, компьютеры отказывались некоторые фамилии печатать. Выяснилось, что эти люди потом живы. Но это еще не все. Я недавно говорил со своей знакомой. У нее приятельница пошла в Нью-Йорке с матерью получать пенсию. Пришли. Женщина сидит и по компьютеру печатает. Потом говорит, я пенсию не выдам. Ваша мать умерла. Это говорит, вот моя мать, вот ее документы. Это печатает, извините, компьютер показывает, что ваша мать умерла, пенсию не отдам. Она говорит, ну послушайте, это нелогично. Пенсию не отдам. В общем, они начали этим заниматься. Мать умерла через 2 месяца. Да, можно списать там на нервы и так далее. Но, судя по всему, компьютер реагировал на ситуацию будущего. К чему я это говорю? Потому что я, так сказать, у меня прорыв, я это в книгах писал, произошел тогда, когда я увидел, что мы реагируем на ситуацию, которая в будущем, как на реальную. Это, так сказать, лишний раз подтвердило то, что я читал в индийской философии, что будущего на самом деле нет. Есть тонкие планы, которые просто реализуются в настоящем. То есть на самом деле будущее – это такая же реальность, которая существует, но в другом измерении. И мы на нее, когда оно подходит нам ближе какого-то уровня, реагируем. Почему мы на нее реагируем? Потому что у нас живое сознание связано с прессовкой времени. Мы видим одновременно прошлое, настоящее, будущее. То есть, я писал, есть голографичная Вселенная в пространстве, то есть в каждом пространстве есть информация всей Вселенной, принцип голограммы. Слышали это, да? Я пришел к выводу, что Вселенная голографична не только в пространстве, но и во времени. Значит, в каждую секунду времени, в каждой секунде времени сокрыта информация всей Вселенной. Есть этому доказательства? В принципе, есть. Человеческий эмбрион, как он появляется? Как рыбка, шабры. Потом ящерица, хвост. Из океана вышли и поползли по земле. В экваторе, в районе Африки. Потом млекопитающие. Потом человек. Что это означает? Почему? Почему бы сразу не появиться человеческому зародышу из яйца? А потому, что до того, как яйцеклетка, сперматозоид соединился с яйцеклеткой, перед этим шел цикл возникновения Вселенной. То есть, когда возникает человек, до физического зачатия это цикл возникновения всего живого во Вселенной проходит. Потом он должен повторить всю фазу эволюции с момента появления живых существ на Земле. И потом он должен уйти до конца Вселенной, когда Вселенная вернется в исходное состояние. Так вот, в каждом из нас в его подсознание, если говорить точно, потому что оно выходит на тонкие планы. Здесь информация о всем цикле существования Вселенной. От ее начала до ее конца. Что это означает? Если Вселенная голографична во времени, значит, не только живые объекты, но и неживые могут иметь информацию о будущем. И компьютеры это подтверждают. Но здесь другой момент. Если компьютер отказывается печатать информацию, которую человек ошибается, если компьютер заглядывает в будущее и реагирует тоже по-своему, он имеет все признаки живого существа. Идем дальше. Пока компьютеры были, просто имели память, они реагировали, сказать, как живое существо в определенном масштабе. После того, как появился интернет, и все компьютеры были связаны в одну сеть, общая информация в компьютерах начинает превосходить информацию в голове одного человека. И чем дальше, тем больше. Значит, что будет, если компьютерам не понравится человечество? Если они начнут играть свою игру. Представляете, там можно ядерную атаку изобразить. Можно, компьютер может на тонком плане формировать вирусы, которые потом будут появляться. То есть он начнет вести свою игру. Вот я когда раньше читал фантастические рассказы «Бунт машин» и прочее, я думаю, ну что-то в этом есть. А сейчас мы уже к этому подходим. Так что это к чему? С уважением относитесь к своему компьютеру, чтобы он на вас не обижался. Мой сын болен. Диагноз перинатальная энцефалопатия и врожденная тугоухость. Как работать? Понимаете, проблемы с головой, энцефалопатия или менингит, зрение, слух – это есть программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения у ребенка появляется тогда, когда он не может принять травмирующую ситуацию. Травмирующую ситуацию ребенок не может принять тогда, когда до его зачатия родители ее не прошли. В среднем, как вы себя ведете и что вы чувствуете, куда вы устремлены за 3-4 года до зачатия ребенка, в этом направлении вы его посылаете. Вот и все. На каком уровне вы не прошли? Если говорить по пациентам, то главное непрохождение, уровень непрохождения у женщин – это то, на чем они концентрируются. Семья, чувственность, желание, будущее, судьба. Все. Пройдите все ситуации. То есть, как я сейчас принимаю? Приходят люди на прием. Раньше часами меня донимали, расспрашивали. Я сейчас сажаю людей. Сказать, прием идет в несколько фаз. Первая фаза – когда человек записывается. Нет, первая фаза до того, как он записался. Если ему нельзя на прием, он не попадет и не запишется, и у него желания не возникнут. То есть отбраковка идет сначала. Если помогаю ему, я могу умереть, он на прием тоже не должен попасть. Его отсеют. Второе. Если он записался на прием, у него уже начинается чистка весьма интенсивно. Это тоже многое заметили. Третья фаза – непосредственно сам прием. Приходит человек, он заходит, я говорю, так, у вас прохождение травмирующей ситуации небольшое. Идите работайте. Если вы не приведете в порядок, если он у вас будет на минусе, прием бессмыслен, можете уходить. И весь прием заключается в том, что я запираю его в комнате, и он знает, выходы, надо принимать ситуацию. И он принимает, и у него становится лучше. То есть весь прием сводится к тому, чтобы человека заманить, закрыть его и заставить работать. Вот и вся схема. Что? А может быть... Вот я думаю, заманить-то заманил, может быть, двери запереть теперь. В США и на Западе коррумпированы только высшие слои общества. В России же коррупция начинается с самых низов. Без взятки у нас не решит практически никакую проблему. Как вы думаете, почему так? И как тотальное взячество сказывается на людях? Может, у стен Кремля в день избрания Путина пожар? Это как? Знак ли совпадения? Ну, наверное, это очищение страны. Значит, насчет коррупции. Понимаете, надо отдавать отчет. Вот смотрите, во-первых, все не случайно. То есть Россия должна была это пройти. Но если вдуматься в том, что произошло в 93-м году, по сути дела, произошла бандитская революция. Смысл заключается, кто такой бандит? Вот смотрите, если взять, чиновника в правительстве и братка в группировке, это одно и то же, это мы уже все понимаем, правильно? Но в чем разница? В уровне культуры у чиновника гораздо больший масштаб видения, и его работа, все-таки работает он на большую группу. А браток-бандит, он работает на вот узкую группу, там 10-50 человек и готов. И чем на меньшее количество он работает, чем больше концентрация вот на своем школьном желании, тем он агрессивнее. Вот я читал Библию, и я понял, почему Бог так строго наказывал язычников. Там написано, язычники, жертвоприношения человеческие, мужеложество, кровосмешение, переедание, предательство, беспринципность, отказ от порядочности. И все это в язычестве норма. В иудаизме это недопустимо. Кто такой язычник? Он молится на Бога только с одной целью – свои желания исполнить. Язычество – это крайне потребительская форма религии, корыстная. В иудаизме все намного чище. Ты к Богу обращаешься не как, чтобы вытащить, вытребовать, а ты обращаешься к Нему как к Отцу. И уже уровень нравственности другой. Значит, чем меньше потребительства, тем выше уровень нравственности. А выше уровень нравственности, значит, больше отдача и меньше желания воровать. Когда была в 93-м году разрушена предыдущая система, чтобы разрушить предыдущую, нужно было разрушить ее суть. Суть государства – это спецслужбы. Почему? Потому что у судьи есть адрес и есть дети. К нему придут и его убьют. Значит, с судьей можно вопрос решить. У милиционера любого ранга есть адрес, есть дети. Ему можно прийти, показать фотографии детей, и любую проблему можно решить. У работника спецслужб нет ничего, потому что он закрыт. Значит, реально с коррупцией могут справиться только спецслужбы, и с бандитизмом. Но именно спецслужбы нужно было разрушить, чтобы справиться с предыдущим строем. Поэтому, когда разрушены были спецслужбы, тогда было разрушено полностью государство, и тогда процесс демократии пошел неуправляемо. Эта демократия оказалась чем? Племенной демократией. Государство было разрушено, оно началось с нуля. А это есть племя. А религия племени любого, язычество. И у нас пошло уникальное сосуществование двух уровней культуры. Языческой и, скажем, христианской. И они до сих пор, эти уровни, сосуществуют. И вот этот языческий, клановый, племенной стал побеждать. Это было в 98-м году, когда чеченцы поняли, они сильнее. Еще немного, и они кланы. Они, так сказать, и президента, и так далее, взяли бы под свой контроль. Вот и вся схема. И любой человек, кто пошел бы против них, рисковал своими детьми и своей жизнью. Поэтому ситуация была фактически нулевая. Так вот, мы сейчас находимся в значительной степени в язычестве. И у нас языческая мораль. Значит, гомосексуализм, совращение несовершеннолетних, воровство, предательство, кровосмешение – нормальная нравственность для язычества. Вот и все. Газеты читаете же? В Speed-Info написано, у одной из этих девочек в этой группе появился любовник, и сразу зрители к ней охладели. Оказывается, они не лесбиянки, мы на них не пойдем на концерт. Это пишут Speed-Info. То есть это о чем говорит? Что наша мораль, она в значительной степени разрушена у большинства. Но в том же Ветхом Завете написано, если царь принял единобожие, перестал приносить жертвы и поклоняться языческим богам, а потом вернулся к язычеству, будет наказан он, его дети, и он потеряет государство. И вот элементы этого язычества, мы за них еще будем отвечать. Серьезными проблемами. Но сейчас, в принципе, у нас все-таки, у нашего государства есть шанс сделать шаг серьезный в сторону единобожия. Как правильно относиться к смерти? Почему в ваших книгах смерть показывается как наказание наравне с болезнями и неприятностями? Понимаете, в чем дело? Человек, в принципе, должен преодолеть жизнь – это боль, это развитие, это мучение. А смерть – это поступление в университет. Там как бы еще один уровень развития и так далее. Так вот, если школьник говорит, о чем мне учиться, я с первого класса хочу в университет, то это выглядит нелепо. Поэтому смерть, которая приходит раньше, это показатель нашего несовершенства, неправильного отношения к миру. Вот и все. Смерть – это не противоположность жизни. Противоположность жизни – существование вне тела. Смерть – это просто барьер, рубеж. Но если человек не будет бояться смерти, если человек не будет воспринимать как что-то отрицательное, как пока он... Вот язычника можно составить только силой. Язычники только силу понимают. Поэтому у язычника все боги жестокие всегда были. Чем выше уровень человека, тем меньше насилия в нем, и высшие силы он видит с меньшим насилием. Также, когда мы не развиты, для нас смерть что-то страшное. Чем мы дальше развиваемся, тем дальше мы понимаем, что смерть – это переход. Но еще раз говорю, экзамены должны быть вовремя. Молю вас, не лишайте меня последней помощи. Из дома не выхожу уже давно. Приступы мигрени каждый день, на малейшее колебание погоды. Пройдены все инстанции от медакадемии до экстрасенсов, ясновидящих, колдунов. Книжечки ваши читаю. Молюсь. Так, не, ну все, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Прохождение травмирующей ситуации. Четыре креста закрыто. Кто автор? Потомки. Понимаете, смотреть в деталях, то есть принять травмирующую ситуацию вы не можете. Первое. Второе. Загрузка по потомкам очень большая. Как работать с потомками? Вот я могу сказать, что... Главная проблема. Люди читают книги, стараются меняться, идет улучшение. Но если вы в юности совершали агрессию против любви, если у вас были огромные моменты подавления любви, отречения от любимого человека, первая любовь, замужество, и вы загрузили потомков, то для того, чтобы реально помочь потомкам через себя, вам нужно сделать несколько моментов. Во-первых, внутреннее. Отпустить все и быть готовым к изменениям самым мучительным. Второе. Нужно снять зависимость от будущего. Дети – это наше будущее. Это тема моих последних лекций. Третье. Нужно на неделю, на какое-то время, вот вы говорите, не можете выйти из дома, вас подталкивают к одиночеству, чтобы вы реально менялись. Пока вы не поднимете своих потомков, потомки – это наши самые глубинные планы. Значит, степень искренности обращения к Богу должна быть намного больше. Вы должны реально не почитать книжечки, а вы должны измениться через эту информацию. Здесь ваша воля, ваше устремление. Нужно забыть, не думать ни о чем. Вот вы хотите ощутить божественную любовь. Ни о чем другом думать нельзя. Ни о здоровье, ни о жизни. Если вы читаете книги только для того, чтобы выздороветь, они не помогут. Шкурный момент. Хотел чем-то рассмешить, как бы время вышло. Да. Вот нельзя то, что вы говорите, сделать гораздо проще. Как вопрос. Угу. Вот идет учитель, спрашивает, вы знаете, о чем я сегодня буду говорить? Они кричат, ну а что вы делали, когда рассказываете? На следующий день идет, говорит, знаете, о чем вы говорите? Нет, не знаю. А если не знаете, что это такое? На третий день идет, половину знаю, половину не знаю. Он говорит, вот пусть те, которые знают, расскажут. Да, если все было так просто. Самый главный учитель у нас, это он внутри каждого из нас. Вот это вот внутреннее ощущение божественного в себе, для этого нельзя не верить в любовь в себе, нельзя испытывать уныние, страх. Нужно эту любовь в себе беречь. Вот это самый главный учитель. Все остальное ситуация вокруг нас будет делать. И вот если вот этого внутреннего учителя Мы каждый Бога вносим в себе. Если мы этого внутреннего учителя сумеем слушать, то через него мы получим все знания. И если эти знания придут извне, нам легче будет их принять. Не тысячу раз, чтобы мы их услышали, а 100, 10, несколько раз. Поэтому я думаю, что сама ситуация в ближайшее время нас заставит больше прислушиваться к себе и ощущать не просто где-то Творец там на небесах, а Он внутри нас. И вот это внутренний контакт идет через чувство любви, через отдачу энергии, через заботу о своей душе, через видение и желание положиться на Божественную волю во всем. И если, я думаю, мы это будем делать, то тогда все будет лучше. А записки, которые вы прислали, я забираю. И завтра на все записки я постараюсь ответить. Завтра у нас будет вечер вопросов и ответов. Спасибо, до свидания.